22 февраля 1953. Вчера папа ездил в Меридиан и купил подержанный кинопроектор. Перед дыркой, откуда выходит свет, он приладил кусочек картона с вырезанным крестом. Вчера, около 3 часов ночи, когда все уснули, он меня разбудил, и мы вышли на берег с удлинителем. И, конечно, когда он включил проектор, на небе засиял великолепный крест. Ну, голова, а? Теперь осталось только придумать, как заставить проектор работать на батарейках, потому что в день чуда я отвезу его на лодке в море, включу, и когда все увидят крест, потоплю лодку вместе с проектором, чтобы не оставить никаких улик. Очень важно определить время чуда, поскольку надо, чтобы крест увидело побольше людей. Папа и Билли Банди считают, что мы должны это сделать в облачный день. Я и представить не могла, сколько технических сложностей сопутствует чуду. Чудо идет по плану. Нам нужна лодка. Билли Банди указал на то, что мистер Венцель, живущий на реке Бон-Секур, издающий на прокат лодки, скорее всего, не хватится, если одна пропадет. Вчера вечером Билли позаимствовал где-то грузовик, и около 1 часа ночи мы втроем туда отправились. Остановились у реки, не доехав мили 2 до лодочного причала мистера Венцеля. Потом Билли велел папе оставаться в машине, а мы с ним отправимся за лодкой. Для Билли этот поход был пустяковым благодаря бутылке виски, к которой он всю дорогу прикладывался. А вот меня заживо жрали комары, рожденные в тихих заводях Бон-Секур. По мне, так было бы намного проще, если бы папа подвез нас поближе. Но меня никто не слушал. Поскольку мое долевое участие в чуде равно нулю, наконец мы добрели до причала, выбрали лодку и принялись ее отвязывать, как вдруг здорово посветлело. Поднимаю голову, глядь, наверху стоит мистер Колдуэлл. Отец девочки-инвалида и светит на нас мощным фонарем. «Эй, что тут происходит?» — спрашивает он. Я подумала, все, нам каюк. Но тут Билли хватает меня за шею и макает воду со словами: «Это я, брат Колдуэлл. Провожу крещение для несчастной грешницы. Случай очень срочный. Требуется немедленное спасение». И на ходу сочинил целую историю, как я пришла к нему среди ночи, умоляя спасти меня от жизни без Христа. Он говорил и говорил, но я мало что слышала, поскольку он продолжал меня топить. И мне пришлось бороться за жизнь. Мои барахтанья Билли тут же использовал для пущего вранья. «Видите, мистер Колдуэлл, как некоторые грешники сопротивляются спасению». Мистер Колдуэлл, должно быть, поверил и, пожелав Билли удачи в Божьем деле, удалился. «Я разозлилась на Билли как черт за то, что так долго держал меня под водой. Сказала, что я за чудо, как и они с папой, но не собираюсь жертвовать ради этого жизнью в столь юном возрасте. Нам пришлось сидеть в воде, пока мистер Колдуэлл не погасил в доме свет, чему я не слишком радовалась, ведь каждый знает, что воды Бон-Секур кишат морскими змеями. Мало того, когда мы, наконец, отвязали лодку, Билли заставил меня грести всю дорогу до места, где ждала машина. Лодка оказалась тяжеленной, мы еле затащили ее в кузов. Я пожаловалась папе, что Билли посадил меня на весла. Билли поклялся, что это исключительно ради практики, потому что мне придется грести во время чуда, и необходимо потренироваться. В общем, теперь эта лодка у нас в комнате, и мне нельзя никого приводить в гости. В школе я была такой замученной, что проспала 14-ю главу Нэнси Дрю. Джордж потерялся.